Техника благодарности. Я хочу рассказать о человеке, у которого научился выражению благодарности. В моей жизни был период, когда я выступал у Аяза Шабудинова в проекте «Скорость». Мне по душе темы командообразования, найма, работы с целями, все то, чем занимаются руководители организаций, HR, специалисты по управлению персоналом. Я выступал вместе с Василием Алексеевым, генеральным директором компании Like Center. Мне он сразу понравился, человек широких взглядов и при этом обладающий умением четко структурировать деятельность. У Василия я отметил множество и других ценных качеств, но эти два для меня оказались особенно интересны. Я встречал в жизни огромное количество людей, которые занимают место руководителя, но им не удавалось так успешно сочетать в себе две противоположности. Широта взглядов и динамичность редко идут рука об руку с высокой организованностью. У Василия же эти черты соединялись в гармоничное целое. К тому же он был готов отдавать пальму первенства другим, занимая роль скрытого лидера в команде. А это немногим удается. Зачастую позиция второго пилота оказывается даже более значимой в крупной организации, чем роль лидера. Василий мастерски распоряжался своим временем. Его расписание было составлено на месяцы вперед. Он публиковал его в соцсетях, и однажды я увидел, что на 9 часов вечера у него назначена благодарность. Разумеется, мне стало интересно, что это значит. На мой вопрос Василий ответил так. «Я взял за привычку каждый день в 21:00 говорить спасибо людям, которые проявили себя. Даже прошу помощницу напоминать об этом». Мне такая техника показалась полезной. Решил попробовать делать так же и не только в рамках бизнеса. С той лишь разницей, что четкого времени для благодарности я себе не определял. Решил, как только появится порыв, обязательно скажу спасибо без стеснения тем, кто это заслужил. Сделать это достаточно легко, способов множество. Написать личное сообщение, сделать пост в социальной сети, где благодарность увидят и другие люди. Главное делать от души, отмечая значимость того, что человек потратил на вас свое время и силы. В первую очередь я написал теплые слова родителям. Использовал для этого наш семейный чат. Обычно мы обмениваемся в нем сообщением о том, как далеко продвинулись в поддержании себя в хорошей форме. Но на этот раз я отправил такой текст. «Дорогие мои, я хочу поблагодарить вас за поддержку, заботу и любовь. Моя благодарность вам безмерна, без повода. Просто хочу, чтобы вы еще раз услышали это. Я бываю нетерпимым и резким, но в каждом взаимодействии с вами чувствую настоящую семью. Надеюсь, у меня получится быть для своих детей таким же целостным родителем, который сможет создать лучшие условия для роста». В ответ на сообщение мама поставила смайлик, а отец удивился и спросил о причинах, побудивших меня выразить благодарность. Я ответил, что не нужен особый повод, чтобы сказать несколько теплых слов родителям. Но причина была. Мои родители поддерживали нас, часто приезжали, занимались дочкой. Из-за плотного графика работы нам к ним было сложно вырваться. Я был благодарен за эту помощь без навязчивости и героизма, просто поддержали, когда увидели, что это нужно. Умение выражать признательность делает связь между людьми прочнее. Мы использовали такую технику и с партнерами по бизнесу. Иногда это происходит при личных встречах. Поначалу произносить слова благодарности было неловко, казалось проявлением слабости. Но теперь без стеснения могу подойти к коллегам и сказать: вот это и это было сделано по-настоящему круто. Или спасибо за то, что терпите меня. Я считаю, что важно уделять внимание и своим подчиненным. Мне вспоминается история, которая отлично иллюстрирует эту мысль. В одном из моих проектов «Руда Геймс» есть замечательная сотрудница по имени Маша. Она стартовала у нас со студенческой скамьи. За 3 года усердной работы сделала карьеру. От помощника-менеджера до руководителя филиальной сети. Я иронично называл ее про себя «многорукий многоног». Так много функций Мария выполняла одновременно. Мы решили отправить ее из Екатеринбурга в Москву, руководить филиалом. Точнее, талантливая девушка сама вызвалась испытать свои силы. Но, к сожалению, не сложилось. Старалась, боролась, но через полгода была вынуждена признать, что у нее не получилось стать эффективным управленцем в столице. Вернулась обратно в Екатеринбург. Конечно, я был разочарован до такой степени, что даже намеревался расстаться с сотрудницей. Ощущал, что в данном случае наша компания переросла человека. Но вместе с тем мне пришла и другая мысль. А ведь Маша была частью команды на протяжении почти 4 лет. Что-то держало ее, она верила в успех. Так почему же после первой неудачи я забыл обо всех ее заслугах? Этот вопрос к самому себе меня отрезвил. Я понял, что нужно попытаться найти для Маши другую форму приложения ее умений. Мы предложили ей новую роль, отправив проектный отдел. Дали шанс для перезагрузки. Девушка им воспользовалась на все 100. Всего за полгода Мария заняла лидерскую позицию, став незаменимым связующим звеном между разработчиками и продуктовой командой. Как специалист она начала расцветать. В тот день, когда я отправил сообщение о признательности своим родителям, нашел слова и для Марии. «Привет. Решил написать тебе маленькое письмо поддержки и благодарности за путь, который ты проходишь вместе с нашей компанией. Хочу сказать тебе, что твое трудолюбие и искреннее отношение к делу – то, что невозможно не заметить». Ответ получил такой. «Привет. Неожиданно приятно. Спасибо тебе за это. Без совместного пути не было бы того, что есть». Я задумался. А не это ли самое главное? Вовремя сказаны слова благодарности. Как бы я себя чувствовал, если бы кто-то от души выразил мне признательность? Мне кажется, это один из самых действенных способов обмена энергии с другими людьми. Особенно с теми, для кого деньги не являются главным мотиватором. Когда человек видит себя в числе сотрудников месяца, и при этом его особый вклад в интересное дело поощряется материально, это окрыляет. Всегда приятно ощутить, я нужен, меня ценят. Инструмент благодарности можно использовать при подведении итогов какого-то этапа работы. Но это не единственный вариант. Поддержать добрым словом в период кризиса не менее ценно. Например, я вижу, что в команде есть несколько ребят, которые переживают период потерь. Они прошли определенный отрезок пути вместе с нами и задумались, продолжить ли движение или найти другую компанию. В такой момент особенно важно подобрать нужные слова, чтобы воодушевить людей, сказать спасибо за то, что они уже сделали. Зачастую мы не ценим своих ежедневных усилий, не отмечаем вклад в развитие проектов, которым посвящаем время и отдаем энергию. Задача хорошего руководителя, я считаю, обращать внимание сотрудников на их ценность для общего дела. Когда я поблагодарил Машу за трудолюбие и искреннее отношение к работе, она посмотрела на свои достижения с другого ракурса. Уверен, это придало ей сил. Благодарность творит чудеса. Поэтому я порой сочиняю ободряющие письма, а иногда даже записываю аудиосообщения. Спасибо – лучшее, что вы можете сказать человеку. Игорь Рыбаков говорит. Благодарность для меня – это особая форма выразительности, которая связывает мой чувственный и умозрительный мир. Я отвожу ей особое место в своей жизни. Благодарность чем-то похожа на музыку, она такая же неуловимая, но при этом способна сказать очень многое. Метод построения диалога с реальностью. Когда я испытываю это чувство, я выражаю его не только в виде слов, но и в форме жестов и каких-то дел. Я рекомендую всем начинать именно с благодарности. Если меня спрашивают о том, как соединить чувственное и умозрительное, я отвечаю: попробую это сделать, мысленно посылая лучи добра. Как только проснулся, посмотри в окно и представь, кому и за что сегодня благодарен.